Глава 8. Облом. Утром мы ехали на пасьонник в столице этого княжества, как его Диндан. Выехали рано, сразу после завтрака, подаваемые очень бодрой ночной служанкой, которой до утра не спалось. Бедняжку сначала допрашивали стражники, затем за сон на посту порол хозяин таверны, получивший нагоняй от зятя за бардак в обверенном помещении. И даже неизбежный штраф от еще большего начальника. Ну и нам ждать углубления расследования не хотелось, так что я сказал, что в столицу и еду, и там еще более начальственным начальником все и повторю. Отделался большим золотым местному коменданту или воеводе, смотря как переводить, и поспешил улизнуть. Только в самую крутую лавку городка заскочил, разбудив приказчика и вынеся сверток. А сейчас я окончательно просыпался после бесконечной ночи и с трудом пытался читать руны на языке людей-магов, бесконечность такой бегущей по клинкам моих трофейных шпаги и даги, больше ненужных шпиону босса. Хотя замесила года все-таки Нарси, но ей это оружие тяжеловато, и она ворчала, сидя рядом со мной на диване, сердито вертя кончик своего поводка, надменно надул губки и почти незаметно косясь на прижатый моим боком к подлокотнику сверток. «Написано же рунами на клинках, учись читать, о мой хозяин! Отличные, очень крутые и дорогие древние клинки, зачарованные против нежити и против жити, то есть алонов. И доспехи хорошо пробивают, и даже защитные чары неплохо преодолевают. Что купил? Ну чего скрываешь-то? Деньги лишние ляжку жгут. Хотя у нас не переводится, еще и ночной зомбоспецназ с агентом хорошо добавили в кошели. Но нам же землю Санникова искать. И в Антарктиде местный строить зимой с оранжереей, искусственным солнцем и бассейном. Справа наблюдаю аномалию Чароманы, как была вокруг вчерашних 13 агентов босса. А я загадочно улыбался, уже высмотрел справа роскошную, усыпанную цветами поляну над речкой, и как раз туда указывала Нарси, но на это я внимания не обратил сразу, не до тревог и размышлений было. Да, туда и свернул. Буду осуществлять задуманное. Конфетно-букетный период наших романтических отношений. Коробка с конфетами в свертке, а букет ждет впереди, ибо в лавке приказчик, наверное, до сих пор удивляется и смеется на мой вопрос про цветы. Но тут утро перестало быть томным, из-за кустов на полянке раздался отчаянный девичий визг. И я почему-то не сомневался, что крик, как в уродской шутке, как раз начинает переходить из девичьего в женский. Я махнул уздой, ибо швор у меня нет, да и на диване они так себе ускоритель. Но пастленный сам все понял и мигом перешел на тяжелый галоп. Мы ворвались за кусты и увидели картину разбойничьих бесчинств среди пасторальной идиллии. Первое. Стояли два белых с голубым отливом водяных коня, но стройные тонконогие скакуны. Причем у одного за седлом в соответствующем креплении находился мопед с двумя седлами. Была и накрытая поляна с яствами и вином в бутыли. Второе. К дереву был привязан пожилой гном в короткой мантии и высоком колпаке со звездами. Третье. Четыре разбойника бесчинствовали в данный момент что-то пожирая и передавая из рук в руки бутыль с явно крепким алкоголем. Четвертое. Перед кустами, откуда и раздавался визг, пятый разбойник весело и с огоньком боролся с голой девицей, несомненно побеждая. Ну, а я уже спешился и с молотом атаковал четверку, которая быстро приготовилась к сражению, впрочем, не особо напрягаясь, аккуратно поставил бутыль и восторгаясь еще одной девкой, которая бежала, немного отставая от меня и не собираясь вступать в рукопашную, а спокойно приготовил револьвер. Ну и брикет я выскочил из шатра и несся рядом со мной, держа в обеих руках по трофейному кинжалу от умертвий. А позади яростной тройки отставал лепрекон, размахивая кулачками и крича ему «жертву оставить». Боя, собственно, не получилось. Под вопль гнома нам успасти его дочку и ее невинность, а потом под отчаянный крик дочери убегать. И под удивленный возглас насильника, который вскочил, натянул штаны, но передумал сражаться, а припустил наутек. Потому что я с набега отбил копье своего противника молотом и, описав небольшую дугу со всей дури, врезал ему между ног, не просто отбив ожидавшие своей очереди изнасилования органы, а разворотив тазовые кости. Нарса выстрелила два раза у своего противника, смертельно ранив, причем вниз живота. А Брикеке феерическим прыжком опустился на голову третьего и всадил кинжал ему в шею под углом к сердцу. Четвертый бухарик бросился на утек, но ведьмочка, как в тире, всадила ему пулю между лопаток. Брикеке бросился вдогонку за все-таки несостоявшимся насильником. Ну а я кинулся за несостоявшейся жертвой изнасилования и жертвой налета, но тоже уже спасенной. К которая так не считала и вовсю прыть бежала подальше, сверкая голой попой. Ну а я догонял, размышляя, как смотрюсь со стороны. Хорошо, что бедняжка, эта гномочка ростом 1,5 метра, не длинноногая и фиговая бегунья. Зато очень попастенькая и грудастенькая, и с темной косой аж до колен. А не какая-нибудь наверняка шустрая эльфийка или амазонка, которых не может не быть. Хотя амазонка вряд ли бы убегала, а может и не орала бы, а сражалась и погибла или победила. Я быстро настиг бедняжку, схватил отчаянно вертящуюся и вырывающуюся голую девицу. Даже расстроился, что не чувствую восторга от такой добычи. Не насилие чиня, а спасая, но все-таки приятно для парня. Молча завернул свою крутую ветровку, начал успокаивать словами, но не успокоилась, так что я вернулся на поляну с отчаянно дергавшейся и визжащей девицей на плече, которая еще и начала чувствительно колотить меня кулачками по спине и щипать за задницу, но уже не сильно, вероятно, решив, что и ее попа в моей власти рядом с моим лицом и не защищена ничем, даже ветровка все время съезжала от дрыгания ножками. Я передал деву уже отвязанному отцу, который очень обрадовался, но и прятал улыбку в аккуратной седой бороде с усами. А какой трезвомыслящий гном! Понимает, что вариантов доставить шокированную девицу у меня не было, а вернуться на поле боя надо без промедления, да и его меньше тревожить. Начал рассыпаться в благодарностях, даже сказал: «Моя дочка честь в борьбе сохранила и замуж годится высшим сортом. А я не беден, даже весьма не беден, и щедро отблагодарю вас, наши спасители». Благородные спасители, имеющие честь, что такая редкость в наше время, во все времена. Нарси хихикнула, переводя взгляд с меня на, наконец, заткнувшуюся гномочку в объятиях отца. Причем теперь оба разглядывали меня, как уже почти члена семьи. Я решил сразу пресечь непонимание. Осмотрелся, наконец, как следует. Одежда гномочки, причем брючный костюм, лежал у другого дерева с веревками. Около речки за кустиками видна расстеленная тряпка, а на ветках полотенце. Удивил большой кусок осетра на скатерти среди прочей еды. Пасен спокойно стоит там, где и сбросил наш десант, не ходил в бой без приказа или очевидной необходимости. Переглядывается с парой водяных скакунов. Я сходил, срезал букет цветов, взял валявшийся около пасена сверток, вручил Нарсе, поцеловал ее щечку, сказал гномам: «Мы, собственно, тоже заехали на привал. Свидание, конфеты и купание. Очень рады, что смогли помочь вам в беде. Деньгами прошу нас не обижать, так поступил бы любой на нашем месте. А лучшей наградой нам будет то, что с вами теперь все в порядке. А если составите нам компанию, тогда вознаградите нас сверх меры». Нарси просияла от букета, от развернутой коробки редких и дорогих в мире смерти конфет, потом, похоже, офигела от моего нестяжательства, хотя как можно иначе. Наконец грустно вздохнула и сказала: «Деньги нам нужны. Мой щедрый и склонный к мотовству ухажер, но не жених. И никогда таким не станет. Дима подзабыл, что нам надо найти карты и пути в далекие места. Позвольте спросить, в какие? Ах, простите, меня зовут Болчан, а мою дочку Болчита», — мягко улыбнулся гном. Сделал голос строгим: «Болчита, немедленно оденься, или тебя выпороть, раз и штаны спускать не придется». Гномочка схватила свою одежду и бросилась за кусты, старательно опуская как можно ниже полы моей ветровки, и развеселив меня и Брикеке. «Далеко», — буркнула Нарси. «Позвольте уточнить, зачем?» «Да потому что я ведьма. Ужасная, жестокая, лживая, алчная и бесчеловечная черная ведьма». Нарси заплакала, опустилась на колени, пристегивая к ошейнику поводок. Я кинулся к ней, встал на колени рядом, обнял дрожавшую бледняшку. А она покричала сквозь слезы: «А теперь еще и рабыня, в ошейнике и с поводком, и с нашивкой с костром, на котором окажусь при малейшей ошибке». Нарси расстегнула свою куртку и показала пришитую к ее любимой рубашке, в которой опять оделась, бесчеловечную нашивку. А я и не знал, что несчастная честно носит эту жуть, только спрятав под курткой. Да и, наверное, плохая идея что-то пришивать к зачарованной кожанке. Гном вздохнул, забормотал: «Ну да, понятно. И вполне дозревшая. И я понимаю, что алчность, и не принимаю во внимание. Ведь пороки можно искоренять себе и вполне успешно. Деточка, деньги не главные, хотя я с радостью отдам хоть все, что у меня есть, но не больше разумного. Главное — это дружба, честь, благородство, отвага, то, чего так мало в этом мире мерчат. И вы не правы, молодой человек, Дима, если не ошибаюсь. Так поступил бы далеко, очень далеко не каждый. Уж поверьте старому ученому гному, разменявшему полвека и нескромно считающему себя мудрецом. Да, Трое из этих разбойников — стражники из городка на юге, а двое — честные мещане, им заказали меня допросить и убить, ну и мою дочку заодно. А они решили сначала развлечься у меня на глазах, хотя они поняли, что она девица, только когда обыскивать начали. Затем взбодрился, заговорил уверенно и веско. «На чего мы стоим? Прошу за наш стол на траве. И позвольте начать сначала. Итак, я придворный звездочет князя Динданского. Эти разбойники получуроны наполовину состоят из черотел и наполовину из алотел, как... Я полагаю, что они рабы темного властелина. Но наверняка были людьми. Потом уже завербовались разведчики и диверсанты. И у них было зеркальце для связи с боссом, пояснила, вытирая слезы Нарси во время образовавшейся паузы. И чуть не выдав меня, еще чуть не сболтнул, что не одна она такое умеет. Но по ее озадаченности я понял такую мысль. Мы прошли за стол. Я принес и наши припасы, прихваченные в таверне. К нам присоединилась Балчита в образе парня, даже длинную косу спрятала под высокой шапкой со звездочками, как у отца, но не колпак, а типа кивера, и крепко закрепленный ремешком под подбородком. Ну и я уже вспомнил слышанное от трактирщика и сложил бы мозаику, да еще колпак и мантия со звездами, просто некогда мне было. А теперь слушал. А звездочет начал обстоятельный рассказ. Я служу звездочетом, потому что за дурацкие пророчества отлично платят, а за научную работу ничего, но я ученый. И то, что якобы вещают мне звезды, на самом деле результат моих сбора и анализа информации и размышлений. Несколько лет назад я начал борьбу за закрытие рудников к северу от стены, просто потому, что в результате возрастающей сейсмической активности, простите, усиливающихся и становящихся более частыми землетрясений, они стали очень опасны для горняков. Спасение реки, загрязненной в результате бурной и алчной добычи редкоземельных металлов, было для всех и князя просто случайностью, а для меня второй целью, которую невозможно достичь без первой. И я добился своей цели. Князь повелел закрыть те рудники, а шахтеров перевести на другие, не столь богатые, но и расположенные под защитой стены к тому же. А вскоре землетрясение разрушило рудники и похоронило много чуронов, которые после ухода гнобов начали вести добычу для чуролорда, которого вы называете боссом или темным властелином. Погодите, я все объясню. Старый гном, моложе меня лет на 10, глотнул налитого дочкой вина, продолжил. Ну и я придерживаюсь непопулярных в этом мире принципов добра, справедливости, верности и чести. И Балчиту так воспитал. И мужа я ищу такого же. Но не могу найти, и моя дочка уже достигла 22 лет. Но не хочет замуж за абы кого. Решила стать ученым, посвятить жизнь наукам и осторожной тайной борьбе за добро, раз уж с семьей не заладилось. Но женщинам у нас такое просто невозможно. Вот она и ходит одетой парнем, а я выдаю ее за сына, который вернулся из закрытой школы и университета. А дочку я якобы выдал замуж в далекие земли. Астролог печально усмехнулся. Истинное же положение дел столь нелепо здесь, что никто и не сомневается. И мой сын Балбот уже неплохо зарабатывает астрологией, а на самом деле научным прогнозированием для тех, кто не столь богат, чтобы оплатить мои услуги. А она ведь хотела стать женой и матерью, а свою магию использовать на выращивание роскошных кос своим дочкам и на салон по уходу за волосами, эпиляции и ликвидации лысин. Она маг-целитель, а для забавы еще и выучилась волосы выращивать и удалять. Но женщине и лекарям нормально невозможно устроиться только в армию, а гильдия магов-лекарей женщин не принимает. Да и не нужны им много членов, цены не хотят сбивать. А в образе парня вступить в гильдию лекарей не получится, они там голыми обряд проводят, ходят вокруг костра, лечат друг друга. Тайна это великая, но я знаю. Но напившись, порой и половыми непотребствами занимаются. А у астрологов гильдии нет, в княжестве я с сыном единственные. Приезжал один, хотел гильдию учредить, но много ошибался в пророчествах, тыча пальцем в небо во всех смыслах. Его на костре и сожгли, в итоге, как проходимца, из-за потраченной на него вельможами деньги. А я после разрушенных землетрясением шахт заработал просто небесный авторитет, тоже во всех смыслах. Хитрец провел пальцем по щеке дочки сына, вздохнул, потом вернул деловой вид. После того, как я реку спас, тамошний дух моим другом стал. Мы частенько общаемся, я к нему регулярно приезжаю. На мопеде с земли. Контрабандная поставка одного мага-порталиста гнилого типа, но неплохого чародея, с которым у меня тайные дела. А вчера ко мне прилетела сотканная из воды чайка и принесла радостную весточку от друга моего речного, что он обзавелся осетрами, да лихо так, уже икра вызревает. И река теперь называется Осетровая. Я переполошился, ибо такого никак не ожидал. А мне для пророчества все знать надо. Но и сына взял на мопед и ходу, невзирая на надвигающуюся ночь с умертвиями. Слишком деловой ученый посмотрел на уже успокоившуюся, но надувшую губки Нарси, усмехнулся. Я сразу обнаружил следы черной магии, сам дух вне реки ничего не может. А послушав рассказ духа о Сетровой реке, понял, что к нему явилась черная ведьма, но странная, и направляется в княжество Диндан. Мы говорили всю ночь, дух от восторга сделал и подарил мне двух водных скакунов, благодарность за спасение его реки. И сказал, что колдунья болтала про продление жизни своего коня-тяжеловоза, что очень странно и по силам только сильнейшим магам. И вашим коням жизнь продлю. Я еще маг воды, но станут кони частично нежитью, печально улыбнулась Нарси, как и я, поняв, что мы спалились по полной. «Не перебивай старших», — строго сказал гном. «А со светом понеслись обратно. Ведьма в княжестве — это не шутки, я астролог обязан предупредить. Но я еще хотел сначала разобраться, что за ведьма и что творит. За воротами стены узнал новости. Якобы незрелую ведьму юноша дерзкий привез, а ночью убил 13 агентов Чоро-Лорда, из которых дюжина матерые сильнейшие зомби, а один — резидент в княжестве, который жил на вилле около столицы и в своем доме около стены. Был хож во дворец, да везде шарился. Бывал порой странным, но шпиона в нем не подозревали. Нет, это не ты, Дима, зомби одарил, а Нарса, да уж, сильнейшая ведьма, маскирующаяся под недозрелую. И почему-то выглядящая девчонкой. А это или большие беды в княжестве, или костер с несчастной на нем, или кучей толпой вокруг. Это все великая книга мертвых, пискнула Нарси. Еще раз перебьешь, выпарю, строго сказал гном. Тут роск много растет. Твой, как бы кавалер, слишком молод, но у меня есть опыт воспитания дочки. Кстати, ты рассказала Диме про вытягивание ведьмами жизни из любовников, и что на них никто не женится. Я женюсь, перебил теперь я. «Я не согласна», — встряла и Нарси. Гном дико посмотрел на нас, скочил, рыкнул. «Обоим порка. Куда катится мир? Желторотики взрослым слова сказать не дают». «Это я тебе морду набью», — не хуже, правда, более высоким голосом рыкнул и я. «Сосунок, сопляк 50-летний, да мне 62 года. Говори давай и не выеживайся». «А мне 20», — усмехнулась Нарси. «Но я тоже могу морду побить. А за дурость я не убиваю даже глупых стариков». Сопляк так и плюхнулся на задницу, вздохнул, посмотрел на надувшуюся и покрасневшую от сдерживаемого смеха дочку, перешел к делу. «Ладно, извините, чего это я? Вы же нас спасли, да и вообще. И так вам нельзя в таком виде находиться в княжестве и ни в каком идти в столицу. Там вас уже ждут и очень хотят поймать, допросить и разобраться, и применят не всякие глупости, а дыбу и огонь. Потом могут сжечь, ну или использовать, хотя такую ведьму использовать почти невозможно. Используют же эльфы соланские, киллером нежити, вздохнула Нарса. Офигеть, откуда ты прискакала, расслабился наконец до нормальных слов ученый. Как обратно собрались? Порталом, сказал я. Мимо, улыбнулся гном. Тот мой порталист-контрабандист пьяный у стены валялся, плакал и поклинал юнца на его и всех голову. Порталы работать перестали. Чоро-лорд после ликвидации его агентов запустил свои давно приготовляемые чары на весь мир мерчат. А я давно предупреждал. Чороманы у него завались. Он и землетрясения от изобилия создавать научился, и много чего еще. Умертвий к себе притягивает. Так что очень сильные порталисты еще пробьются, а которые не очень нет. Жди своих эльфов. Им сил хватит, но не сунутся они в темный мир спасать черную ведьму. «Может и сунутся», — усмехнулась Нарса. «Что?» Аж опять вскочил астролог. «Срочно в столицу». «Да если я, то есть звезды, напророчим вторжение экспедиционного корпуса Саланцева на Чоро-Лорда, если это сбудется, то я... Да я смогу ногой двери в личные покои князя открывать. Да он сам на моей дочке жениться за честь почтет». «Я против», — завопила дочка, хотя ее никто еще не сватал. «Он лживый, жестокий, про верность и справедливость и речи нет, только честь блюдет. Но в своем понимании и старый, да он старше тебя». «А если не явятся светлые?» — спросил более интересное я. «Ладно, поживем, увидим, как говорят мудрые, и стерпится, слюбится». «Да не реви ты, сын мой, я же не зверь, шучу я», — вновь уселся гном. «А светлые явятся, и без вариантов. Раз шпионку послали, дай угадаю, портальные якоря поставить и разнюхать, что тут да как. А я тебе полный расклад выдам. Если коротко, то начинает Чоро-лорд завоевание, причем и мерчады, и земли, а потом и Салана». Но это процесс долгий, и пройдут годы до полноценных походов огромных миллионных армий. Но спешить ему некуда. А вот эльфам, гномам, людям и оркам Солана есть куда, и очень сильно. О, звезды мне только что подсказали, что вторжение экспедиционного корпуса соланцев начнется, да и закончится через... завтра. Послезавтра их сил, которые можно перебросить, не хватит. Но если ты донесение отправила, конечно. Как? Хватит, буркнул Нарси. Вот так, сказал я, и не вставая швырнул бутерброд с маслом и сыром во вспышку портала. Работает, кстати. Еще бы ему не работать, чесал голову астролог, размышляя бормоча. Ты же как иглой прошиваешь пространство и измерения. Маленькие порталы, мелкие объекты. Разве только лепрекона своего спасешь, вот обрадуется в Солане умертвию. Кстати, на такого мелкого не сработали артефакты детектора нежити. И на Диму не сработали ты, Алон. А на ведьмочку сработали, она глупенькая еще и ленивая, и своей книги мертвых про сокрытие ведьмы тел и чёра тел не прочитала. И не сообразила, конечно, поискать чары, которые на убитых ночью чаронах были. На ведьмы другие надо, но идея же понятна. Да, я ошибся. Пожалуй, через 2 дня на третьей состоится битва, но прогноз я дам плюс-минус 2 дня, завтра и в течение 5 дней. Нечего звездам страждущих баловать. 1 января, прикинул я. Здравствуй, Жо, попа, Новый год. Вдруг все вокруг вздрогнуло от толчка землетрясения, и Нарси охнула. По нам нанесен удар чароманой, как будто из портала ответка. Опять чесал репу астролог. А ты, Дима, куда целился? Никуда, пожал плечами я, глядя на начавший подниматься в направлении на дворец и город босса столб пепла от нового третьего, значит, вулкана. А надо бы, надо бы. Ты про встречные порталы слышал? Нет. А про поиск порталингом догадываешься? А про то, что Чоролорд помехи порталам ставит и порталы к себе строится притягивать, я только что говорил. Ну, значит, звезды говорят, дело было так. Взбешенные потерей лучшей диверсионной группы и отличного шпиона и уводом из-под носа девчонки-ведьмочки, несозревшей, Чоролорд сегодня с утра лично ищет того злодея. С его черной точки зрения – злодея. Уже знает, что тот хвастался, как всех порешил, знает, как выглядит наглый юнец, и наверняка еще что-то из признаков. И он уже, в принципе, тебя почти нащупал. Это только самое начало поиска, он напряженно колдует. И тут от тебя исходит портал. Болтаясь, как шланг у пьяного садовника, притягивается к портальной паутине Чоролорда. Невероятная удача. Ты у него почти в руках, осталось зафиксировать и открыть свой встречный большой портал для прохода сотен бойцов или тысяч. Но! Когда Чоролорд напряженно фиксирует твой канал, ему в лицо вылетает бутерброд. Защиту от ядер и бомб, и от кучи другого оружия ставит, конечно, он же не идиот, но не от бутерброда же. Пытаясь увернуться, он падает. А когда встает, то все каналы перепутаны, но еще можно в сердцах тряхнуть горы. Ну и по всем каналам отправить чароманы, от которых толку ноль, но он в ярости, да и вдруг повезет, и кто-нибудь огребет. Когда я, Нарси, Брикеке, Болчиты и даже Лепрекон отсмеялись, я спросил. А он не боится, что с его землетрясениями разлом Сан-Андреас расколется? Волков боятся в лес не ходить, как говорят мудрые, ответил гном. Он столько колдует, но не раскалывается же. А может, спросила Нарси, оживленно листая книгу мертвых. О, есть. Управление нежитью дистанционное, теплее, через портал, отлично, массовое. Дима, отправь, пожалуйста, еще один бутербродик через портал, целясь тех гигантов, которых видел у замка босса. Так, удержание канала. Не спеши, мне прочитать всю эту кучу заклинаний надо. Но держись, женишок темный эльфийский. Ах, ты еще кусаться? Это я книги. Нарси отдернула руку, нервно похихикала и погрузилась в колдовство, буркнув в перерыве. «Дима, костер разведи, мне твоя кровь нужна, но не для этого колдовства. Зелье варить буду. Ох, попа моя, попа. Столько наколдовать надо». Нарси набрала в шприц пока своей крови и начала капельками чертить руны над книгой, вызывая вспышки. А я впервые разглядел огромную, сейчас разинутую зубастую пасть великой книги мертвых, но которая была распялена энергией бесстрашной ведьмочки и только бессильно подергивалась. И листы предстали мрачно и порой с огнем, мерцавшим язычками. Астролог покряхтел, ответил на вопрос ведьмочки. Может, и рано или поздно расколется. Да весь мир мерчат, чрезвычайно вулканически активен. Представляете, около Северного полюса есть земля в кольце вулканов. И такого нет ни на Земле, ни в Солане. У нас же ледниковый период, вот Ледовитый океан перемерз весь, да и вообще уровень океанов ниже, так что много земель и островов всплыли по сравнению с Землей. А в Солане потонуло много земель. Так там, у нашего Северного полюса, вечное лето, такой жар из-под земли прет. Там такой апокалиптический вид, только черной ведьме может понравиться. Уже нравится, потер руки я, карту бы добыть. Гном молча достал из сумки карту, протянул мне, потом озадаченно спросил. Так вы за картой в столицу направлялись? Но зачем вам туда? От поиска не скроетесь, тем более в таком виде и с таким оснащением. Да вас за версту видна подозрительную парочку, толпу. Я вздохнул, начал расспрашивать ценного собеседника, потом тихо ругался про себя. Нарси во время отдыха между чарами офигела от перспектив глубокой маскировки. А гномочка Болчита уже сноровисто перешивала свое самое простое платье и длинное легкое пальтишко, которое таскала с собой на случай нужды предстать скромной бедной девицей. И расчесывала и гладила черные волосы ведьмочки, на глазах делая их длиннее, а потом заплетая косу системы до попы. И переодела Нарси, которая была так погружена в колдовство, что, похоже, даже не заметила. Нарси в диком ударе, вещая про огромное количество чаромана, еще зачаровала обоих водяных скупунов жить долго и счастливо. Требовала кости бела для выращивания лепреконов, но пока обошлось без этой, не первоочередной задачи. Зато усилила, вернее, в его случае увеличила чаромана и брикеке и сделала из него полузомби, как и из меня. И харю и тело лягуха изменила, сделав из него почти красавчика с полулягушачьей мордой. Но и то, что надо между ног. Болчан едва успевал записывать инфу со звезд, то восторженно, то испуганно охая. Я успел поиграть в саксофоне, аккомпанируя парочки оперных певцов. Оказалось, что и гномочка Болчит очень любит оперу и даже была в одной, в огромном городе Жоброн на востоке. И брикеке там жевал, там и помер в шкафу любовницы. И в оперу любил ходить и шепнул мне, что ему не только пение нравилось, но и певицы. А Брикеке уже шушукался с Болчитой, и та хихикала и краснела. Наверное, 40 поз любви обсуждали. Но нет. Подошли к Болчану за благословением на семейную жизнь и получили. Я подарил Брикеке трофейную шпагу и дагу, снятые со шпиона. А Нарси накачала своей магией крови под завязку свой револьвер и отдала на время его невесте, которая к ночи и женой станет. Так обоим не терпится первую брачную ночь провести. 40 по черт. Хватит уже. Но мы на самом деле все, нет, все, но кроме шприца, отдали друзьям. Дальше я и Нарси пойдем вдвоем. Я в скромной одежде неприкаянного подмастерья каменотеса, ищущего работу. Одежда нашлась в багаже невезучих разбойников. Потертые, но хоть чистые рубаха, куртка, штаны и носки. И новые грубые ботинки. Я спросил астролога про странности. А почему у налетчиков была сменная одежда? И как и вы, и они, и мы оказались на этой поляне? «Звезды шепчут», — криво усмехнулся гном, — «что? Что я дурак. Дело в том, что я с сыном всегда становлюсь на этой чудесной поляне у реки. Так что кто-то знал, прознал и Чоро-лорд. И прислал сюда своих неплохих шпионов, но плохих бойцов, чтобы расправиться с парочкой назойливых астрологов. Когда понял, что мы общаемся с духом Осетровой реки, а тут еще и не сделая черная ведьма объявилась и убиты другие его агенты. Ну и я князю моему даю слишком хорошие советы». Вот и решил Чоро-лорд, что пора со мной кончать. Ну а вы, признаться, я и предполагал с вами на этой поляне встретиться. Если вы хорошие люди, склонные к прекрасному, то такую чудесную поляну у речки не пропустите. Заодно и первый тест на хороших людей. Но когда вы явились, я даже не сразу понял. Я же был в ужасе и во все глаза смотрел на надругательство над дочкой. Коня вашего вообще разглядел уже после. Ну и кричал бедной Болчите бежать от новых бойцов, на этой жуткой сцене, ибо лучше сначала убежать, а разбираться можно потом. «Я не хочу больше убегать. Мы не хотим», — горячо встряла Болчита. «Я ведь тоже немного умею мечом фехтовать. А брикеке шпагой и дагой отлично работает. А уж с подаренными невероятной Нарси клинками вообще будет непобедим. Мы будем вместе бороться со злом, и вместе с Нарси и Димой». «Так, давайте без перегибов», — опередил я папашу, который начал судорожно глотать воздух и присматриваться к перспективным на розге кустам. «Вы лучше тайно добрые дела творите, и лучше не видя клинка в бок. Ты же лекарь, вот и лечи. Под маской, как Зорро. Сейчас расскажу про него. А Брикеке маска на лицо Легвамена еще нужнее. О, будешь ты Болчита Зорро, а Брикеке будет Лорро от слов. Лягушка и Зорро. Зорро и Лорро. На прекрасных стремительных водяных скакунах. Оружие тоже будет с вами, но поаккуратнее. И пойте, голоса у вас прекрасные». Я с саксофоном тоже буду с вами музицировать при случае. «Я на гитаре играть умею», — улыбнулась гномочка. «О, как это романтично! Зорро и Лорро лечат гномов, людей, орков и темных эльфов, и даже черных ведьм. Но мы и другое делать будем». «Будете!» — ласково начал подводить итог Болчан, затем рявкнул: «Только стоя! Сидеть не сможете оба после порки!» «Так, тестюшка, благословение твое получено, и уважение останется», — жестко сказал Брикике. «Но держать в строгости твою дочку теперь будет муж. Не бойся, чьи-то у меня вполне современные взгляды. А меня? Хватило же фантазии». «Ну и старый же иди, астролог гномий. Прислушайся к звездам, они не врут, и прими перемены в жизни. Ты хотел дочку замуж выдать? Выдал. И все отлично». Я тихо смеялся над семейной сценой, а гном возвел очи к дневному небу, сказал: «Звезды говорят, что так и есть. Но еще они спросили, а как же дети? От лягушки. Да ты вообще способен детей сделать, а не только жену ублажать? У меня есть моя вторая создательница, черная ведьмочка Нарса», — гордо сказал Лора, развернув плечи и выставив вперед ногу. «Ой, а если все-таки Дима возьмет замуж Нарси, а она, как сказала Бреку, не может иметь детей, то, может, так сделаем? Дима позанимается со мною, а я рожу детей и вашей, и нашим семьям», — высказал очень неординарную идею Болчита, а потом улыбнулась. «Но мы же очень скромны, я хоть и невинна, но у папы есть разные книги. Я читала про 41-ю любовную позу, которую Брекки не знает, значит, и не считается». Пока я захлопывал рот, папаша краснел за состав библиотеки, и даже отвлекшаяся от колдовства Нарси хихикала. Жених уволок невесту за кусты, и с прутика и сдержанной охи шутницы сообщили о его оценке шуточки. Но в целом никто не обиделся, и все по итогам поцеловались. И Брекки с Читой, и я поцеловал немного порывавшуюся, а потом даже закрывшие глазки Нарси. «Так вот, я пойду как подмастерье каменотеса, а Нарси в длинном платье и немного потрепанных туфельках от Болчиты будет в роли моей невесты, скромной девочки, познавшей нужду и радующейся хотя бы такому жениху». Глаза Нарси смогла сделать карими, долго ругаясь, что вообще-то смена цвета глаз зеленого, хотя сейчас красного, это фигня. Но и не дело такой ерундой мается. Но сделала, была же кореглазой, просто у черных ведьм цвет глаз с возрастом меняется, как узревать только-только начинают. Для этого маскируется под приличных скромных девочек. А коричневый цвет ее смесь зеленого и красного, и я даже задумался, что ведьмы и разделяют кори цвет глаз на зеленый и красный в зависимости от концентрации чароманы или чаротела. Но я и сам запутался, она все о таком пока не думала. «Ах да, молот у меня остался, и заменить его нечем, да и это обычный гномий молот, так что ничего необычного». Необычное, что я не гном, и никто не ожидает, что не гном, тем более стройный, юный и ни разу не заматеревший, таким будет не хуже гнома махать. А что у стены молодой герой был с молотом, но придется наплевать, да искать по молоту вряд ли будут, каменотесов полно. Еще у нас простенькие трофейные ножи и тощий вещмешок со скудным барахлом почти голодранцев и немного серебряных монет. А каким взглядом Нарси провожала наш неплохой золотой запас, но Брикике пообещал, что все сохранит и вернет, когда мы набегаемся и выйдем на связь. Нарси удивленно посмотрела карими глазками на свое новое одеяние и длинную черную косу, растерянно осмотрелась, вздохнула. «Все, сделано. Нет, не помру от перенапряга. Перемена разных типов колдовства — это как смена бега ходьбой, потом плаванием, сидением и лежанием. Крови своей пол-литра на кровавую магию извела. И да, Дима, я взяла немного, то его умение порталинга из слота воздуха и вставила в лепрекона. И потом буду брать и в других лепреконов вставлять, чтобы они могли порталироваться самостоятельно. Сейчас отправишь с донесением к эльфам, а вернется он сам, ведь босс-канал может к себе утащить или сломать. Жалко же, хоть и чертик, но живой, вернее, мертвый. Черт, я устала. Теперь надо быстро с порталами покончить и уходить отсюда, чтобы, если ответка прилетит, то уже не по нам». Исчез в моем портале лепрекон с донесением и вскоре вернулся своим каналом и с приказом. Нарси просто кричала и чертыхалась. «Продолжать разведку. Мне вынесена малая благодарность третьей степени, даже не завалящая медалька. Да там даже диплом на серой бумаге, я тут пластаюсь, а они и премия, пирог с патокой на ужин, хотя бы шоколадку». «Они заботятся о твоем здоровье», — веселым хором сказали все, даже лепрекон, о коне подумали. Зато с каким удовольствием Нарси отправляла свои могучие чары вслед за моим бутербродом. И мы смотрели в оставшемся окне, оказывается, и такое возможно, как медлительные 10-метровые гиганты около замка босса начали топтать зомбиков и постройки. А гном вещал удовлетворенно. Все как в книжках пишут. Чем больше твари, тем проще ведьме взять ее под контроль. Да они вообще бестолковые, но очень опасные. А вот черозавры еще опаснее, они же из окаменевших костей поднимаются, так что куда прочнее. «Заткнись, дедуля!» — ругнулась Нарси. И даже не получила порку, да и не обидела астролога, который только записал в свой трактат очередной выплеск эмоций черной ведьмочки, подвел итог прихода наше имущество. «Я такой трактат о хорошей черной ведьме накропаю, а я всегда говорил, что эти мерзкие, безжалостные и лживые твари бывают и неплохими. Заткнись, сопляк!» — ругнулся теперь я. «А я костей белок наберу, их подают в лучших ресторанах здешней столицы, да и всех крупных городов. Хотя я и не совсем пока понял, зачем вам столько лепреконов», — вставил и свое слово в сумбурное прощание Брекике. Горы ожидаемо вздрогнули. Рядом со столбом пепла нового вулкана начал подниматься еще один, четвертый вулкан, и рядом с третьим и замком босса. «Два подростка бесят дядьку», — улыбнулся я. «Бесится, устало, но довольно», — сказала Нарси без улыбки. «Мы его дожмем. Сам свой город и армии в разлом Сан-Андреас спустят, как в унитаз». Только сейчас, понявший нашу с Нарси задумку, причем мы, не сговариваясь, придумали и осуществляем, астролог вытаращил глаза. Потом начал чиркать в своих бумажках и бормотать. «Срочно готовиться к катастрофическому землетрясению. Здания низкие, но все укреплять. Звезды, падлы, не ошибаются. Проблема одна. Что же мне запросить за такой прогноз?» Мы проводили кампанию на трех конях, вздохнули. Я повесил за спину потолстевший от верхней одежды мешок. А день теплый, даже не по зимним меркам, хотя здесь юга и вообще климат прекрасный. Положил на плечо кувалду. Мы взялись за руки и пошли, куда глаза глядят. Оглядели они на юго-восток, правее дороги к столице. Я наклонился и взял с травы брошенный всеми букет. Из-под него коробку конфет. Подал все Нарси и сказал: «Кушай. Когда еще придется? Нас ждет овсянка, сэр, и поздравляю с пред Новым годом, короче, с 29 декабря. Как новогоднее настроение?» Нарси сунула конфету в рот, начала устало жевать, но веселее на глазах. Поцеловала меня испачканными шоколадом губками. Попробовала поставить портал, начертив исколотой ладошкой кровавый круг на большом камне и минуту прошептав заклинание. Посмотрела на неровные дергающие струи воды, убрала незаработавший портал. Ответила на мой вопрос, запоздала. «Отлично. Отдохнуть бы, отоспаться, портал не работает. Я усилившаяся, может, и пробью, если долго и сильно колдовать, но ведь босс и притянуть может. Я думала, что твои узкие порталы дрянь, но была не права. Мы хоть со связью или приконов можно отправлять. А большие порталы, что там на уроках говорили, площадь пропорциональна квадрату линейных размеров, твой портал почти в 10 раз меньше, значит, площадь в сотню раз меньше. Пробиваешь, даже если твои силы порталиста на порядок меньше моей. Ладно, я еще чары сокрытия, видимо, встану себя наложила. Так что пошли, поживем в бедности. Так ведь чары сокрытия ведьмочки развеются со временем, а великой книги мертвых у нас теперь нет с собой», — улыбнулся я, опять поймал девицу на забывчивости, как с моим рабством. «Я первое заклинание по этой книге наколдовала, то, которое, чтобы запоминать намертво», — усмехнулся Нарси. «И теперь помню все, что колдовала, и еще немало прочитать успела. Знаешь, очень полезно запоминать под чарами, а не под розгами наставниц. И на тебя, кстати, чары запоминания накладывала. Ты, наверное, карту хорошо запомнил с моей землей Санникова». «И не только», — кинул я, с мечтательной улыбкой придумав, как еще можно сбивать обручи с сердечко любимой. Да, уже любимой. Не горячая, всепоглощающая страсть юности, но я уже люблю мою Нарси. И она никуда не денется со своими таракашками в измученной головке и желанием уберечь меня от любви с черной ведьмочкой. Она боится, что убьет меня как-нибудь в ярости ведьмы, но я не боюсь. И знаю, что моя ведьмочка на такое не способна. Я полюбовался испачканными шоколадом губками моей радости, спросил: «Как думаешь, наши друзья вернут наше барахло? Все-таки мир смерти и Алоны здесь порочные. Хотя наши хорошие вроде, но как восторг совместных приключений схлынет?» «Вернут», — пожала плечиками Нарси. «Я Брекике, он же Лора, как облупленного, чувствую. Он увидел на твоем примере, как можно жить иначе, и хочет жить нормально, может и добрые дела делать. Да и азарт в нем проснулся. А меня он боится, как черную ведьму, и уважает, как вторую свою создательницу. Болчит она же, Зора, романтичная, но я ее не чувствую, но обокрасть нас не захочет, тем более пойдя против мужа. А самое главное, она действительно добрая и желает творить добро, но я надеюсь. Хотя с возрастом и пережитыми тяготами Алоны меняются, но будем надеяться, что ее жизнь налаживается. Вот звездочет Болчан может учудить, но маловероятно. Он, очевидно, знает про карму и не хочет свою испортить, как и карму и жизнь дочки. Да и чего там у нас красть? Хотя я получу проблемы, если казенный инвентарь прокакаю. Но сейчас меня не это беспокоит, а чтобы нас босс не разыскал, а он может. Не стоит долго задерживаться на одном месте, пока не разберемся с ним, или он не отстанет, хотя последнее вряд ли. Так что бежим. Странно прошло мое первое свидание. Я улыбнулся, крепко обнял любимую и запечатлел на капризных, но так мне нравящихся губках долгий поцелуй. А она недолго посопротивлялась, но потом ответила. А затем долго смотрела мне в глаза и хихикнула. «Замуж все равно не пойду за такого-то голодранца». От голодранки слышу, с улыбкой парировал я. «Да уж, идем с голыми попами», фигурально выражаясь. «А я все равно счастлива, что рядом с тобой», — расслабилась Нарси, но потом решила вернуть свое отрицание любви и отказ от порчи, как она решила моей жизни, и вернула надменный бантик на губы. А затем спохватилась, ойкнула и достала из кармашка платья шприц, три завернутые в тряпочку иглы и флакончик с красным маслянистым зельем. Легла на травку, попой кверху, задала длинный подол бормоча. В этот раз только спусти немного, на треть не больше, а потом завопила. «Нет, где мои трусики?» А я ставил два укола и смеялся, а ведьмочка ойкала, постановала и хихикала. «Мы оптимисты, но трусы бедноте в мире мерчат не положены».